Никто за Павлом не зашел, и в столовую он отправился самостоятельно. В ординаторской, куда он заглянул по дороге, было пусто. Еще не пройдя сквозь стеклянные двери столовой, он заметил Таню. Она сидела за его столиком и что-то оживленно рассказывала его соседям, пожилой и явно сановной узбекской паре. «Вот и Павлик», — радостно сообщила она, когда он подошел и, опираясь на здоровую ногу, несколько боком сел на стул. «А мы тут как раз про тебя говорили». «Егыт, егыт, молодец прямо», — льстиво улыбаясь, сказал узбек. Павлу стало неловко и немного противно. «Что сегодня в кино?» — спросил он. «Говорят, начало», — тут же ответила Таня. «Хороший фильм, только надоел». «Начало, мочало», — фыркнул узбек. «Скучно. Вчера Зита и Гита была. Вот это кино». «А начало нам не надо. Вечерний рацион и спать, да?» «Что-что?» — переспросил Павел. «Рацион». С явным удовольствием повторил узбек умное слово. «Гулять немножко будем, атмосферу дышать». «Может, и мы не пойдем?» — предложила Таня. «Посидим в буфете, кофе попьем или в парке подышим атмосферу». Павел, натужившийся, чтобы не рассмеяться, смог лишь кивнуть головой. Они сидели на скамеечке у входа в главный корпус, курили Таниные Мальборо, разговаривали и поджидали запаздывающую Варю. Таня рассказывала Павлу о европейском турне, которое она совершила вместе с камерным оркестром, о городах, нравах и магазинах, о разных смешных и досадных накладках и оплошностях, характерных для советских людей, вырвавшихся за рубеж. Павел заговорил об экспедиции, при всей трагичности более чем удачной с точки зрения науки. Понемногу увлекся, начал размахивать руками, строить планы. После долгого перерыва мысли охотно встраивались в прежнюю досанаторную систему координат: наука, работа, институт, город, родители, сестра, привычный круг привычных лиц, забот и надежд. Таня легонько толкнула его локтем в бок. Он поднял голову. Перед ними стояла Варя в мешковатом сером жакете и как-то странно смотрела на него. «Опоздала», — чужим голосом сказала она. «Владька заболел, переел мороженого и заработал ангину». «Варя», — сказал Павел. «А ко мне сестра приехала. Только не елка, а другая, двоюродная, Таня». Варя затравленно посмотрела на Таню. Таня поднялась. «Варечка», — прочувствованно сказала она и протянула руку. Варя нерешительно взялась за Танину руку. «Мне Павел столько о вас рассказывал. Вы наша спасительница. Если бы не вы...» «Что вы?» — смущенно пробормотала Варя. «У меня работа такая. А вот Павлик, он такой... такой...» Таня взяла Варю за плечи и притянула к себе. «Родная ты моя!» Павлу от чего-то стало не по себе. «Эй, девчонки, пошли-ка в дом. Что-то я прозяб». В столовой было гулко и пусто. За угловым столом, возле большой пальмы в катке, сидела, закусывая, шумная и веселая компания отдыхающих. Павел, Таня и Варя устроились подальше от них, у самого буфета. Девушки пили кофе, ели пирожные и оживленно, как старые добрые подруги, беседовали обо всем на свете, о модах, о родных городах, о балете, о детях и котах. К Павлу они не обращались и лишь изредка смотрели в его сторону. Он и не порывался вступить в разговор, а молча сидел, смотрел на них и смаковал изумительное легкое вино местного производства. Ему был разрешен один стаканчик. Павел невольно ловил себя на том, что сравнивает их внешность, манеры, осанку. Ему стало стыдно, он попытался отвлечься, но ничто другое не шло на ум. Да, каждая черточка вареного лица тоньше, изящнее, благороднее, чем у Тани. Но в целом, как проигрывает ее лицо рядом с Таниным. На фоне яркого, неяркое выглядит блеклым. Откуда вдруг проступили на любимом лице темные мешочки под глазами, тонкая сеть морщинок вокруг губ и глаз, крупные поры на носу? Только от того, что рядом появилось лицо, лишенное всех этих изъянов, гладкое, безупречно юное. Юное. Павел, вздрогнув, ощутил ледяное дыхание арифметически человеческих дней. Таня младше его на 5 лет. Варя на 2 года старше. Когда видишь их обеих вместе, разница в 7 лет не только не исчезает, но и удваивается. Это нечестно. Нечестно. Разве бедная Варя виновата? А Таня? Она в чем виновата? Павел отвернулся, якобы осматривая панно над зеркальными стеклами. Он старательно разглядывал счастливых дехкан, летающих, как пчелки, с мотыгами над огромной розовой тыквой, но видел не их, а две стоящие в рядок женские фигуры, обе легкие, изящные, грациозные, но грация их разного стиля, да и разного класса. Рядом с Таниной фигуркой, литой, упругой, как мячик, как бы тщательно выделанной величайшим из мастеров, не упустившим ни одной самой маленькой детали, Варя, увы, казалась собранной умело, но на скорую руку, без окончательной подгонки. Плечи немножечко костлявы и широки. Спина сутуловата, руки длинноваты, ноги тонковатые, суставы толстоваты. Да как он смеет! Что ему, Варя, лошадь на ярмарке? Павел закрыл глаза, и тут же в голове появилась картинка. Обвисающие груди, чуть дряблые, живот и бока. А вот у Тани наверняка... Тут он всерьез разозлился на себя. Залпом допил стакан и обратился к девушкам с каким-то нелепым вопросом. Те переглянулись, дружно улыбнулись. Таня сказала ему что-то короткое и смешное и вновь заговорила с Варей, оставив его наедине с собой. Нет, неправда. Варя все-таки удивительно красива. Только когда рядом нет Тани. Опять не то. Лучше вспомни, чем ты обязан ей. Как самоотверженно ухаживала она за тобой беспомощным. Подняла на ноги, как она любит тебя. Но Таня... В чем можно упрекнуть Таню? Разве ее поведение не самоотвержено, не бескорыстно? Сегодня она проявила такое понимание и доброту, такую мудрость, на которую ты сам не способен 1000 лет и на которую едва ли способна Варя. Она ведь сделала все так, чтобы ты не угрызался, не чувствовал себя под лицом перед нею. Ведь что бы она там ни говорила, если бы она была тебе только другом, то не примчалась бы сюда с другого края света, бросив все дела, которых у нее так много. Или это и есть настоящая дружба? Господи, ну почему она такая великолепная? Ну, чтобы ей быть чуточку поплоше, поглупей. побабистей. Как бы все это упростило? Надавала бы пощечин, укатила бы пыхтя, как паровоз. Только с ней так быть не может. Все это, как она сама сказала, для быдла. Или бы Варя была похуже. Шумная компания удалилась, напоследок закупив у буфетчицы несколько бутылок коньяку. Уборщица застучала стульями, составляя их кверху ножками на столы. Буфетчица демонстративно зевнула и стала, звякая ключами, запирать провизию на ночь по шкафчикам и холодильникам. «Эй», — сказала Таня и провела ладонью перед самым лицом Павла. «Ваше высочество, народ истомился, спать хочет. А попросить нас выйти вон не решается. Снизойдите». «А?» — встрепенувшись, спросил Павел. «Заведение закрывается. Пошли отсюда». «Куда?» — Павел поднялся. «Ты к себе, баеньки. А мы с Варенькой еще поболтаем у меня». «Да», — подтвердила Варя, когда Павел вопросительно посмотрел на нее. «Пойду только Алика предупрежу, чтобы, если вдруг кому-то понадоблюсь, позвонили. В какой у тебя номер?» — спросила она у Тани. «315-й», — повторила Варя. «Проводим кавалера до крылечка», — сказала Таня. «Дальше он и сам дойдет. А я тебя такой штучкой угощу. Я ведь на работе», — хихикнув, напомнила Варя. «Никто стаканами глушить и не предлагает. По чуть-чуть с кофеечком. У меня лорд швейцарский в гранулах». Павел досмотрел программу до «Не забудьте выключить телевизор», помылся, лег, раскрыл, прощая оружие, но через несколько минут отложил. Хемингуэй был уже, что называется, не в цвет. Сейчас бы больше подошло... Нет, конечно, ничего бы не подошло. Самому надо разобраться, мужик, все-таки. Голубые глаза светились любовью, нежностью, обожанием, возносили на пьедестал. В золотистых искрились веселая мудрость, добродушие, немного насмешливого лукавства и еще какая-то неуловимая и жутко притягательная чертовщинка. «Ты свободен, дурачок», — говорили эти глаза. «Что, страшно?» «Да ни капельки не страшно. Ничего в этом мире не страшно. Страшно только совесть потерять». И тут все сразу встало на места. «Таня! Ах, какая же ты умница, Таня! Разве ты клялся мне в вечной любви? Разве я приняла твои клятвы?» «Так, кажется», — сказала она. «А ведь сколько признаний, сколько заверений и клятв было у них с Варей! Есть категорическое «надо», жесткий стержень, скрепляющий зыбкий и неустойчивый мир. Обязательства надо выполнять. Отвернувшись от Вари, он предаст полностью верившегося ему человека, предаст любовь, предаст самого себя и больше не сможет уважать себя. Отказавшись же от Тани, а вот и не отказавшись, разве она не останется ему надежным, верным, все понимающим другом? Наоборот, если он сейчас бросит Варю и устремится за Таней, он потеряет и ее. Вряд ли она примет того, кого не сможет уважать. Все решено. Спасибо тебе, Таня. Танечка. И с этим именем на губах Павел заснул. С ним же и проснулся, У постели стояла она, свежая, веселая, несказанно прекрасная в своем бежевом сафари. «Вставай, большой брат», — сказала она, скаля белоснежные зубы. «Завтрак проспишь». «А ты?» — спросил он, протирая глаза. «А я уже позавтракала и зашла попрощаться». «Как попрощаться?» — у Павла запершило в горле. «Лично. Сейчас за мной заедут коллеги отца. Поездим по городу и окрестностям, поужинаем у академика Силуянова. Тоска, конечно, я почти никого не знаю, но что поделаешь? Светскими обязанностями пренебрегать нельзя. Вернусь только ночью за вещичками. Завтра рано утром уезжаю на экскурсию в Самарканд и Бухару. Надо ведь воспользоваться случаем, когда еще в эти края попаду. А оттуда прямо на самолет и домой». «А как же я?» «Хватит уже», — резко сказала Таня. «Сам же прекрасно понимаешь, что мне здесь делать нечего, ни с какой точки зрения». «Да», — сказал он, — «извини, это я просто еще не проснулся». Таня отошла к окну и закурила. «Одевайся, я не смотрю». Он бодро встал, тут же скривился от боли, неосторожно ступил на больную ногу и стал уже осмысленно и осторожно двигаться к ванной. «Как Варя?» — спросил он, помывшись и застегивая рубашку. «Наверное, спит еще?» «Мы до половины пятого проговорили». «И что?» Она повернулась и внимательно посмотрела на него. «Помнишь, я говорила тебе, что поделюсь своими наблюдениями только в исключительном случае?» Павел кивнул. «Так вот, исключительного случая я не усматриваю». «Понятно». Павел опустил голову, нагнулся и стал понуро застегивать сандалию на здоровой ноге. Таня не спускала с него глаз. Он выпрямился, посмотрел на нее и сказал хрипло: «Дай закурить». «После завтрака получишь всю пачку», — сказала она и, подойдя к тумбочке, забросила сигареты в ящик. «По-моему, ты хотел сказать что-то другое». Павел молчал. «Ладно, кое-что скажу. Мы были друг с другом откровенны, и я многое поняла. Варя — человек искренний, порывистый, эмоциональный. Она любит тебя без памяти и ждет такой же самозабвенной любви. Ей будет очень трудно с тобой. Не из-за тебя, а из-за той жизни, в которую ей придется с тобой погрузиться. Твой город, твоя работа, твоя семья — круг друзей, интересов, новый чужой мир, в котором ей совершенно не на кого опереться, кроме тебя. К тому же, что ждет ее? Она совсем не готова. У нее другой жизненный опыт, хотя и немалый, другое воспитание. Знаешь, если на твоем месте был бы кто-нибудь другой, я сказала бы, что тебе придется как минимум несколько лет жизни посвятить ей одной и ее детям, конечно, и начисто забыть обо всем остальном. Но я знаю тебя. Ты умный и сильный. Тебя хватит на все. И на нее, и на детей, и на плодотворную работу. Так что дерзай, Чернов. С Богом. И знай, если что, я рядом. Можешь во всем на меня положиться». «Спасибо, Таня», — серьезно сказал Павел. «Не за что, большой брат. Засим пока. И поспеши, а то останешься голодным». Таня приблизилась к нему, чмокнула в щеку и устремилась к дверям. проеме она остановилась, развернулась, расстегнула сумочку, достала из нее что-то и выставила вперед руку. В ее руке сверкнул голубой алмаз. Одна его грань поймала луч света из окошка, усилила его и бросила на лицо Павла. Он зажмурился. «Я всегда с тобой», — услышал он шепот Тани и раскрыл глаза. Он был один.